На первом этаже, в нашем маленьком общем зале, меня уже ждут 27 только что спустившихся сюда учеников башни башен. Здравия желаю, господа временные жильцы. Бодро гаркаю я при виде их сонных, но вполне живых физиономий. Доброго утра, староста. В разнобой отвечает мне народ. Вперед, за жратвой. Протягиваю жезл, копируя позу дорогого Ильича. Ура! Уже пободрее откликаются мне люди, то есть будущие волшебники. И мы выходим из башни. За моей героической спиной слышны шутки, бурчание, незлобивые насмешки друг над другом. Юные волшебники пихаются, сплетничают и в шутку жалуются друг друга на разные детские мелочи. Не сравнить с тем состоянием, в котором они ко мне приходили в начале прошлого года. Унылые, разочарованные в себе и в жизни, считающие, что потерпели полный крах, попав в башенные маги. Все это изменилось. Привет, Джо. О, это Джо. Здорово. Привел своих, я с вами сяду. Джо, о, будем сегодня иллюзиями мериться, вызываю тебя. Суперзвездой я не стал, было некогда, да и времени на подобную ерунду нет. Но вот те, кто все-таки попал, а затем и вышел из башни башен, вновь заняв свое место на престижных факультетах, те меня видеть рады. В отличие от всех остальных, не могу их винить. Три магических инструмента, по праву носимых учеником башни, это плевок в лицо любому студиозу, не желающему понимать, что никакой ложки, то есть иерархии, не существует. Особенно в этом плане старается Мойра, наша школьная краса, гордость и защитница обижаемых моими иллюзиями фей, которые ей дуют в уши при каждом удобном случае. На самом деле, весь секрет в том, что эта девчонка умудрилась создать на алхимическом столе особое зелье, невероятно сладкое и мононасыщенное. На него мгновенно подсели летающие заразы, так что теперь Мойру иногда кличут повелительницей мух, за что та злобно мстит. Ей хочется быть королевой фей. Завтрак оконченный, народ разбегается по своим делам. Большинство идут на уроки, меньшинство, вроде меня, имеющего уже 34 золотых звезды, свободно до обеда. Поэтому я иду в главное святилище школы, библиотеку, подальше от всех, потому что эти все умудряются надоесть мне всего лишь за время завтрака. Ну подумаешь, сегодня день, когда волшебники обретают себе фамильяра, но зачем столько разговоров об этом, вы даже не знаете, кого получите. Один я знаю, это и портит мне настроение. Приветствую тебя, великий дух знаний, Вермиллион. Торжественно ору я, войдя в святилище всех волшебников, слава вечная тебе, мудрый архимаг. Эхо от воплей моего ломающегося голоса насилует внутренности огромного здания, а заодно и уши худого пятиметрового призрака, висящего над стойкой администратора. Вермиллион не просто полупрозрачный призрак синего цвета с выдающейся бородой аж до колен, а нет, у него 4 одинаковых лица и 8 рук, а жопы нет вообще, со всех сторон перед. Он всезнающ, всеведущ, мудр как 33 попугая и вреден как чахоточный цыган, только что появившийся в городе. Заткнись, балбес. Грохочет оторванный от всех 4 книг, читаемых разом, главный библиотекарь, 5 лет твой визг по утрам сбивает меня с мысли. Прокляну, кто кроме меня вознесет тебе славу, осенейший из мудрецов. Я подпускаю в голос побольше лести, не говоря при этом, а шепча, кто поведает о мирах далеких и страшных, кто раскроет вечно голодному на знание духу тайны мироздания за границами Арзенвальда. Все верно, Вермиллион, один из наименее безобидных обитателей школы магии, он со смертью не утратил своего могущества, но для меня он лучший друг, брат и союзник, невольный, разумеется. Я нарушаю покой великого мага в самое неудобное время, я спрашиваю его совета, шучу над ним непрельстиво, а он ворчит, ругается и шипит, но продолжает помогать и советовать, ибо мои истории, совсем не то, что он когда-либо сможет найти в книгах. Прогони крика, требует библиотекарь, видя, как я крадусь к своему излюбленному уголку, этот пугнус полночи ржал, читая фривольные романы, а потом еще и храпел, уснув, ровно до тех пор, пока твой омерзительный визг не заставил его заткнуться. Выгони отсюда это животное. Как вы уже поняли, несмотря на скверный характер, огромное могущество и маниакальное любопытство, Вермиллион очень добрый, даже осла-мутанта не стал прогонять из библиотеки. Но это наш с ним секрет. С крика, пугнусом недолюбливающей меня тетушки Лонкабль, мы находим общий язык быстро. Чрезвычайно умный ослик тихо и быстро удаляется, а я не перекрашиваю его шерсть в ядовито-оранжевый цвет, как в прошлый раз. Взаимопонимание, как я его люблю. «Хорошо», — изволит оторваться от книг Вермиллион, наблюдая изгнание непарнокопытного. «Я добавил в третий ряд слева у тебя несколько томов по семантике древних заклятий. Только держи язык за зубами, как обычно, разумеется. Благодарю тебя, кланяюсь духу. Читать можно, практиковать нельзя. Количество выпоротых телекинезом жоп, как и отлучение от библиотеки на месяц, было несчетным, не считая перекрашивания осла, произошедшего по требованию самого Вермиллиона. Месяц без библиотеки для любого ученика-мага – это то еще одище, честно вам говорю, но всегда найдется захваченный чтивом энтузиаст, который достанет палочку и разъявит пасть, дабы попробовать. Вот тогда дедушка негодует. На моем столе, как и всегда, завал книг. Кроме них тут располагается самопишущее перо, убористо заполняющие блокноты в твердом переплете. Это, вроде как, моя подработка, за которую хоть и платят сущие медики, зато именем ректора мне позволено делать две копии, одну библиотеке, а вторую себе. Проще говоря, я уже давно собираю свою библиотеку, которая, правда, будет состоять из таких вот записанных здесь блокнотов. Ну, поначалу. А где собака порылась? Порылась она там, где волшебник, отнюдь не ученый и тем более не писатель. Как вы уже, наверное, поняли, что-то понятливые вы у меня. Основная масса колдунов делится на А, боевые маги, выкуси мой огненный шар, сучонок. А у этих парней не жизнь, а сплошная качалка резерва, ИП, мастера, алхимики и артефакторы, которые что делают? Правильно, Арбайтин. То есть, подавляющая, совсем подавляющая часть моих сородичей не имеет никакого отношения к умственному труду, а те, кто имеют, например, исследователи, совершенно не обязательно обладают талантом как писать, так и выражать свои мысли. Магия не совсем наука, в ней нет палаты мер и весов, а отношения каждого отдельного волшебника с ней индивидуальны. В общем, я беру книгу, вижу в ней 15% полезного своим высокоорганизованным умом и 85% ереси, которую туда напихал очередной, страдающий графоманией, колдун. К примеру, вот, огромный том, один из 10, руки Венусы Болонской, кстати, мага башни. Он и Венуса регулярно пила чай с Кительбриком, магом, рассказывающим истории о древних заклинаниях, которые этот исследователь изучал. Изучал, но помер где-то на краю мира, унеся с собой все дневники, гримуары и записки. В итоге остались лишь записи Болонской, а там на каждые 5 страниц соплей и слухов лишь пара небольших, но сверхценных абзацев по магии от Кительбрика. Все 10 томов, в итоге, уместятся в один блокнот, который преподаватели и будут рекомендовать ученику к изучению. А все благодаря мне, имеющему мощнейший спам-фильтр человека 21 века, плюс неплохое понимание образа мыслей людей из более ранней истории. Что, говорите, мне мало платят за такую работу? Блокноты эти не бесплатные, это раз, а библиотечные книги ученикам копировать нельзя. Как нельзя? Вот так, нельзя. Изучать можно, пока ты учишься, а потом будь добр, бери деньги и телепортируйся в библиотеку гильдии, где тебя ожидают копии этих работ, за деньги. Так что, господа, я тут в дамках. Библиотека мой второй дом после башни. Вермиллион с моего второго визита сюда приноровился кидать заклинание отвлечения внимания на этот стол, поэтому дети никогда не мешали мне работать, хотя хотели. Тут уж ничего не скажешь. Ну еще бы, это же Джо, единственный в своем роде придурок, который захотел идти в башенные маги. Надо же поиздеваться. Поначалу так и было. А вот когда у меня на первом курсе уже было 6 золотых звезд по предметам, тогда пренебрежительное отношение окружающих изменилось на возмущение, злость и зависть. А я в невидимости. Ищите и обрящите. Вообще, учиться было весело, бегая от задир и умников. Последних на меня натравливал его эльфишество Эльдарин Синсауриаль, наивно полагая, что если дети со мной подружатся, то я перейду из башенников в исследователи. Заноза дырка задница этот эльф. К счастью, допусков в чужие башни нет ни у деканов, ни у учеников, так что я мирно и счастливо прожил первый год, а вот на втором пришли первые переведенцы. Жалкие, унылые, выброшенные на обочину жизни, потратившие все 3 палки в забавах и хулиганстве. У одного палка даже взорвалась, хотя это было, вроде бы, нереально. Их гнали и над ними надсмехались. Когда преподаватели решили, что новые ученики башни башен готовы, они позвали меня, и я показал этим недотепам, как надо любить родину, что заниматься нужно не на уроках, а все время, что надо следить за собой, что без контроля и труда не выловишь и рыбку из пруда. Конечно, дети не были готовы к подобному, но упорный труд даже из обезьяны сделал человека, а уж мне стоило лишь немного времени потратить на парочку самых перспективных ребят, чтобы за ними потянулись и остальные, а уж когда первый из них восстановился на своем факультете. В общем, хитрый план Боливиуса Вирта, демонстрирующий Тервинтера Джо как вполне успешного, если не лучшего, ученика, работал на славу. Против я не был, особое отношение нужно было отрабатывать. Дивиденды же сыпались постоянно и по чуть-чуть. Кстати, о них. Оторвавшись от книг, я прекратил заряжать перо новыми мыслеобразами, а потом встал. Кажется, церемония фамильеров подходит к концу, пора и мне туда явиться. Последним. Волшебники не колдуют 24 часа в сутки, а вот их источник производит магию вообще постоянно. Когда резерв полон под крышечку, то последствия малоприятны. Магия закисает, накапливается все больше, требуя выхода. В результате колдуна может начать корежить как физически, так и психически. Да, этого состояния легко избежать, просто творя волшебство, только вот источник в таком случае будет развиваться еле-еле. Поэтому маги придумали себе фамильеров, условно разумных, но точно полезных существ, которые кормятся с их источника круглые сутки. До этого дня работу по правильному отсосу магии выполняли феечки, которые нас заодно и будет по утрам, а вот теперь пришла пора переходить к автономности. Сегодня в школе магии волшебным подросткам привязывали фамильеров. Церемония шла с самого утра. Маги телепортировали группу учеников в специально подготовленный зверинец, где детишки выбирали животину, с которой проживут всю оставшуюся жизнь. Выбор был относительно велик, но я уже знал, что абсолютное большинство будет выбирать лишь между несколькими вариантами. В топе 5 у нас кот, сова, жаба, свинья и собака. Ну тут все понятно. Кот универсал, сова идеальная камера наблюдения и шпион, жаба великолепный надзиратель за зельями, свинья отличается умом и тончайшим нюхом, что крайне важно для тех же зелий и поиска трав, а собака сторож и охотник. Изредка еще кто-то себе выбирал ворона, большого, черного и внушительного, но такие маги потом жалели, у птицы был свой характер, а также чересчур много мозгов и лени. Такое счастье мало кому надо. Мне, в общем-то, выбор не грозил. Дойдя до кабинета ректора и постучав в дверь, я обнаружил внутри как самого магистра, так и трех других, Краммера, Саммерса и Синсауриаля. Трое из четверых этих достойнейших и умелых магов стояли около камина с бокалами вина, а женщина, то есть сама Трилиза Саммерс, магистр алхимии и артефакторики, стояла чуть поодаль возле кипящего прозрачного котла, наполненного зеленоватым содержимым, в котором варился, безо всякого огня, кот, Тервинтер Джо, сухо констатировал эльф, бросив на меня взгляд, вы не заставили себя ждать, волшебник всегда приходит вовремя, кисло улыбнулся я, косясь на варящегося кота, волшебник не таскает на себе кучу дров, хмуро пробурчал магистр боевой магии, в чьем взгляде теплоты было не больше, чем в моем, направленном на котел, это вынужденная мера, магистр Краммер, очень вежливо ответил ему я, мне, как ученику, необходимо практиковаться со всеми тремя инструментами в течение дня. Так и есть, у каждого инструмента свой КПД работы с магией, но при этом разная специализация. Колдовство голыми руками имеет коэффициент полезного действия в районе 30% у среднего мага, перстень или кольцо повышают этот предел до 50%. Посох не только обладает показателем в 60%, но и вкачивает любые паразитные потери магии в действующие заклинания. Жезл, как универсальный инструмент, работает на 70% и частично вкачивает паразитную потерю, а вот палочка при ее точности и эффективности в 80% никак выпущенную свободную энергию не контролирует. Зато, непрерывно практикуясь и обладая палочкой, идеально магу подходящей, последний может и 100% КПД выдать, если опытный. То есть нашему магистру-исследователю брать в руки посох или жезл бессмысленно, а в лапище Краммера лопнет любая палочка и треснет любой жезл. Такие дела. Кропотливо развивая себя по всем направлениям, я делаю себе голову и большой геморрой, но зато, когда закончу, смогу с некоторым успехом использовать любые заклинания. То, что создателю заклинаний сама природа прописала, только у какого ребенка хватит силы воли и духа, чтобы 10 лет издеваться над собой, то вслушиваясь в малейшие колебания энергии палочкой, а то шараша боевым заклинанием в куклу-мишень. Краммер фыркнул, пошевелив своим выдающимся носом. Боевой маг завидовал. Путь, выбранный Тервинтером, тернист, но обилен на сладкие плоды, очень поэтично выразилась госпожа Саммерс, продолжающая варить кота, но давайте, все-таки, к делу. Да, точно, спохватился ректор. Джо, проходи сюда, становись в центр. Сейчас начнем. Распыляясь на несколько направлений, вы, Джо, ограничиваете себя в вершинах, которых могли бы достигнуть, брюзгливо пробормотал эльф, извлекая свою палочку-зубочистку и вставая возле вставшего в центр магического круга меня. Правда, тут же поправил ученик, вы куда собрались в полном наряде, да еще и со всеми своими арканумами, раздевайтесь, живо. Как, совсем, грустно пробормотал я. В кабинете царила прохлада, не зря же они все собрались у камина. Разумеется, фыркнул эльф, быстрее, Тервинтер, здесь вы никого не смутите. Ректор молчал и улыбался с самым заговорщицким видом. Через пару минут я уже дрожал в центре довольно сложного магического круга, сжимая в руках мокрый и теплый труп кота. С него капало теплым, капало мне прямо на яйца, все это дело испарялось и охлаждало меня еще сильнее, а всем этим важным взрослым, собравшимся вокруг инсталляции имени Джо, было злорадно начхать на мои проблемы. Обычная привязка фамильера к студиозусу элементарна, разглагольствовал эльф, мелко-мелко строча своей белой палочкой воздух, этот процесс более чем естественный. У нас же, господа, задача создать тело для уже привязанного духа, который, по словам его хозяина, мало того, что вплавлен прямиком в его душу, так еще и представляет из себя полноценное разумное существо. Ну, не очень полноценное, лязгал я зубами, это, все-таки, кот, бывшее божественное животное, ты хотел сказать, да, Джо, подал голос закатывающий рукава ректор. Ну да, кивал я дрожащей головой, ноккт-кот, молчите, Джо, подала голос и Трилиза, тоже готовящаяся работать, вы, конечно, отменно учитесь, но то, что сейчас начнется, далеко за пределами вашей компетенции, будьте благодарны, труп бы протерла полотенцем, перед тем, как мне давать, злобно про себя подумал я, был бы благодарен. Хорошо, что оно не пахнет. Артуриус, вы готовы? Взял на себя командование ректор. Да, Трилиза. Да-да, Эльдарин. Заканчиваю еще строка все. Хорошо, решительно кивнул Боливиус Вирт. А теперь, Джо, не двигайся. Поверь, ты не хочешь знать, что может случиться. Начинаем. Я могу, сидя в библиотеке и разбирая бредни старых магов, долго злословить на тему, сколько в этом мире рукосуев, графоманов и выпендрежников, но как правильно заметила строгая тощая выдра Саммерс, сам понятия не имею, на что способны местные маги. Я имею в виду из реально мощного колдунства, такого, от которого ты пучишь глаза, прикусываешь губу и понимаешь, что из своего маленького болота видишь только камыш, да срущего неосторожной жабы аиста. Колдунство вжухнуло будь здоров каждому. Краммер буквально искрил, выдавливая из себя магии так много, что она создавала ветры в комнате. Саммерс, да благословят ее боги за юбку в пол, размахивала скипетром, бурча себе под нос повторяемое заклинание, организуя тем самым мощь боевого мага в некоторую систему волшебных знаков, которую, в свою очередь, насиловал эльф, протянувший сотни тончайших магических поводков к висящим в воздухе символам. Его палочка мелькала как сумасшедшая, сплетая белоснежный канат искрящейся энергии. Этот канат, это мультиволшебство, сам ректор, Боливиус Вирт, направлял уже своей палочкой в мою чахоточную грудь, прямо сквозь дохлого кота. Сначала все чесалось так, что я даже дрожать перестал, а затем ухвативший проспавшую почти 13 лет часть меня волшебник начал тянуть в кота. Это было неописуемо, совершенно, полностью, абсолютно. Но если бы меня как следует напоили бы, заплатили нет, буквально осыпали бы золотом, тогда бы я признался, что чувствовал себя, как начинающий занекрофил, у которого не стоит, но при этом существует некая совершенно безжалостная сила, постановившая, что акт осквернения дохлого животного должен состояться любой ценой. Это было одно из самых ужасных ощущений, что я испытал за несколько жизней. А затем он проснулся, он почувствовал, нет, вы не поняли, он, проснувшись, почувствовал себя вялым пенисом занекрофила, который безжалостная сила пихает в неположенное природой место. Вот тогда нам стало жарко очень. Настолько, что когда орущая в панике, матерящаяся, воющая от непредставимого ужаса часть меня вошла в труп кота, то основная часть, то есть не вошедшая, попросту отрубилась. Ненадолго. Открыв глаза, я посмотрел на потолок, на виднеющиеся по бокам лица магистров, исполненные умеренного любопытства, а потом все это дело заслонило пушистое, но какая-то вздроченная морда белого кота с шикарными черными тенями вокруг глаз. Последние были жутко выпучены и полны чистейшего бешенства. «Совсем не похож на труп», — прохрипел я, с трудом выдавив эту фразу. «Джо!» — взвыл Шайн, лунный кот, бывшее божественное животное бога Дахирима, повелителя случайностей, сукин ты сын, Джо! Я убью тебя, сволочь! А затем я вырубился повторно. Глава 4. Гранд-финал. 5 лет спустя. Табисагар Маули. Дружные аплодисменты. Очередной 20-летний молодой человек с ярко сияющими от счастья глазами восходит на трибуну, к торжественно выкрикнувшему его имя магистру-ректору Боливиусу Вирту. Ему хлопают все, ученики, преподаватели, деканы, гремлины. Его кошка, мохнатая и отчаянно рыжая, гордо держит огромный пушистый хвост трубой, пока ученик, принимающий из рук Вирта свой медальон мастера, кланяется затем преподавательскому составу, вручая потом Динокрейвину, мастеру гремлинов, свою ученическую волшебную палочку. В ответ он получает свой выпускной жезл, которым начинает потрясать над головой, обернувшись к аплодирующей ему толпе. Никто не жалеет ладоней. Сегодня завершается наше 10-летнее обучение азам магии, сегодня мы становимся магами. Радость, волнение и страх. Впереди, конечно, праздник, но также впереди и последний день мира, который мы, волшебники, знали. Завтра с утра разойдутся дороги 130 новых магов Арзенвальда, причем разойдутся не просто так. Мы впервые в жизни покинем магический мир, ибо уготовано нам всем жить в обычном. Здесь мы станем не более чем нечастыми гостями. Школа закроется на 5, а может быть, и на 10 лет. Никто не знает, когда на младенческом фургоне вновь кончатся все свободные места, так что мы пока самые новые, самые свежие поколения магов. Боевые маги, носители посохов, разойдутся по королевствам этого мира, ища себе покровителей и хозяев, мастеров поглотят крупные города, вечно голодные на зелья и магические предметы исследователей приютят крохотные анклавы магов и ученых, где вечная нехватка подручных стала притчей во языцах, ну а нас, скромных башенных магов, ждут наши башни. И, когда я говорю «нас», то имею в виду 22 волшебника, всего 22, мало того, что это лучший результат в истории школы магии, так еще и стоящие вокруг меня маги башен отнюдь не похожи на изнывающих от жалости к себе неудачников. Почти все они готовы к переаттестации уже сейчас, но вот, решили взять пример с некоего негодяя, у которого самый противный на свете кот-фамильяр, то есть пожить где-нибудь в сельской местности и вообще понять, чего они хотят от жизни, а затем воплотить это в собственной башне. Кантрум Элиза, Лапиус Сонна, Тервинтер Джо, а вот и моя очередь. Яйца отрежу, если выкинешь что-нибудь, молчаливо обещаю я коту, сидевшему возле меня. Сам обосрешься, мрачно говорят его глаза, вперед из песни, неудачник. Плюс, в этой жизни я у меня нет внутреннего кота, то и дело разглядывающего мои мысли и комментирующего все подряд. Минус, теперь это живой кот, и когда он откладывает личинку, запах стоит такой, что хоть цыган выноси. В общем, теперь иногда я очень быстро просыпаюсь. Мне хлопают много и сильно, даже свистят. Ни грамма не тешу себя иллюзиями, что заслужил подобное. Много чести взрослому человеку немного помочь детям, показав на своем примере, что терпение и труд перетрут все, если в голове не опилки. Тем не менее, улыбаюсь, машу рукой, играю свою роль до конца. Половина бывших детишек меня бы с удовольствием прибила бы за то, что вместо счастливого волшебного детства было обучение в стиле работать, негр, солнце еще высоко. Но кого волнуют детские эмоции? Вот полные гордости морды преподавателей, совсем другое дело. Даже когда сдаю все 3 палки, получая в ответ палку, жезл и посох мага, особой гордости за себя не чувствую. Немного стыдно, даже. Это ж дети. А я профессиональный бродяга, плутый болтун, офонаревший от невиданной роскоши проживания 10 лет на одном месте, в тишине и покое. Ладно, уже 20 лет. Ну, с другой стороны, ничего. Маги живут долго. Что этим детям 10 лет? Еще успеют спиться и нагуляться. Церемония заканчивается, наступает черед праздника. Сегодня пиршество особо роскошное, гремлины даже наливают слабоградусный сидр, бдительно следя за тем, чтобы никто не перебрал. Я, выпив стакан и поболтав с парой знакомых, удираю в библиотеку, чтобы как следует проститься с Вермиллионом. Сидящий там же Крайвин, уговаривающий в компании старого призрачного приятеля бутылочку чего-то высокоградусного, капает стаканчик и мне. Он, как я узнал довольно давно, в миру тоже маг башни. Когда слуга колдовать научится, делится он со мной мудростью, можно башню оставлять хоть на 10 лет. Сами гоблины благодарны будут. Им присмотреть за потоками, раз плюнуть. Только лезь, слышь, Джо, лезь, стал быть, в самую глушь, хотя тебя туда и мылят. В общем, помни, как только услуги магии ага, так ты, считай, наполовину свободен. Токма это с умом свободен. Да, мудрый и дельный совет. Выхожу во внутренний двор, на улице смеркается. Воздух чистый, свеж. Зверинец, теплицы, арсенал, склады, плодовый сад и маленькие садики для красоты, раскиданные тут и там. Мой первый оседлый мир, если не считать самой первой жизни. Но там, в современности, я никогда не чувствовал себя таким зажатым, наоборот. Поезда, автомобили, самолеты, интернет, там человек был куда свободнее, чем в других мирах. А здесь, малюсенькая клетка для старого доброго Джо, мирная, добрая, постельно-добродушная. Почувствую ли я, что задыхаюсь, оказавшись в куда более тесной башне, или нет? Хотя, думаю, что нет. Там же телепортационный зал. Вся планета у тебя под рукой, знай только деньги имей, чтобы путешествовать, куда захочешь. Скучный Джо, скучный, с книжкой неразлучный, страшные глазищи, вредности там тысячи. Скучный Джо, скучный, когда-то это пела, дразнясь, одна девчонка. Теперь же рулады выводит сонмы сотни слегка подпитых фей, окружающих светящимся облаком Мойру и Пплблум, медленно подходящую ко мне. Девушка цветет в свои 20, она уже красива, а сегодня, просто ослепительно красива. Приталенная роба, красивая укладка, фей, конфетка. Мне, правда, всегда было плевать, все празднуют, а ты ушел болтать с призраком, которому 1000 лет, наклоняет голову девушка. Фей, услышав ее голос, тут же замолкают. Приворожила она их своим зельем, как пить дать. Мы, старые пердуны, должны держаться вместе. Ухмыляюсь я, а ты что тут, почти одна, гуляешь? Феи возмущенно пищат. Обещаю наложить свою фирменную иллюзию, отчего они в испуге покидают свою повелительницу, бросая ее на произвол судьбы. Кажется, Мойра ничуть не напугана перспективой оказаться со мной наедине. Меня долгое время интересовал один вопрос, негромко поясняет молодая волшебница, пристально глядя на меня, и сейчас я, кажется, вижу на него ответ. Точно вижу. Мне просто за тебя порадоваться или расскажешь, в чем дело? Наверное, стоило накатить больше заинтересованности в голосе, хотя бы из вежливости, но тут просто позади Мойры нарисовался мрачный Шайн, бегущий ко мне трусцой, и это было куда интереснее. Видимо, девушка это поняла каким-то своим девчачьим чувством, потому что, всхлипнув, тихо бросила дурак, а затем припустила в сторону главного здания. Ох уж этот Джо, разбиватель женских сердец, что опять смудил, интересуется кот, провожая взглядом уносящуюся волшебницу. Для него, моего вечного спутника, такая ситуация привычна. Да как всегда, беспечно отзываюсь я, а ты чего, сам чего, бурчит тот в ответ. Идем к ректору, они в кабинете квасят, говорят, что только тебя им для счастья не хватает. Что же, сходим, как не сходить. Моя история с Шейном насчитывает несколько жизней и куда больше лет. Изначально он был простым лунным котом, божественным животным Дахирима, который, по приказу своего творца и хозяина, а также вследствие некоторых других причин, спутался со мной. Зверюга ехидная, саркастичная и пессимистичная, он обожал прятаться в моей душе, но при этом в любой момент мог материализоваться, чтобы усладить себя материальным благами. Мы с ним то дружили, то враждовали, в общем, кое-как уживались целую мою жизнь, вторую, стал быть. А потом я умер, оскорбил Дахирима, Бог меня пнул и тем самым впечатал мирно спавшего Шейна прямиком в мою душу. Мы стали неразделимы. С тех пор наши отношения лишь усложнились, потому что варианты сепарации одного от другого обычно включали в себя весьма травматические вещи, а их мы себе любимым не желали. В общем, да, сложные отношения. Сейчас они у нас тоже были непростыми, так как котище затаил злобу на то, что я, будучи совсем мелким, и даже не умея говорить, уболтал Боливиуса Вирта, по мысленной связи, усыпить Шейна на 10 лет. Теперь лунный кот, лишенный всех своих сил после того, как мы порвали с Дохиримом, еще и был вынужден заботиться о своей полностью материальной тушке, что ему никакого восторга не доставляло. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — изрек я коту мудрость, поднимаясь по лестнице за его пушистой задницей. «К тому же, теперь у тебя есть магические таланты. Джо, иди в пень», — привычно пробурчал Шайн. «Ты хоть понимаешь, что божественное животное стоит выше человека, всего вашего разнобезобразия, а я теперь ниже, питомец? Ты всегда им был», — утешил я страдальца, «а теперь тебе надо жить свою жизнь. Тогда лет через 200 мы с тобой разъединимся. Я тебя тут же веслом прибью, шкодник мохнатый. Мечтай, придурок. Я первый почувствую это разъединение. Отравлю тебя нахрен и свалю в дальние дали», — буркнул кот, вставая у дверей кабинета ректора. «В общем, у нас с тобой любовь до гроба», — подытожил я, стучась в дверь. «Только не забудь, что твое тело фурычит на моей магии. Сдохну я и...» «Заткнись, дай помечтать», — досадливо мявкнули у меня за спиной, пока Джо вползал в столь хорошо знакомый ему кабинет. Сегодня вечером, правда, здесь была совсем необычная атмосфера. Первым мое внимание привлек невесть откуда взявшийся широкий диван, придвинутый чуть ли не вплотную к камину. Диван мощно и гордо держал на себе горизонтально вытянувшегося эльфа в звании магистра, декана и прочих кошерных вещей. Эльдрин Синсауриаль был пьян в сосиску и счастлив как бурундук, упавший в табакерку с кокаином. Пережить зрелище подобного нравственного падения вечно живущего мне слегка помогла госпожа Трилиза Саммерс, которая таинственно покачивалась, танцевала у окна медленный танец с магистром и деканом Артуриусом Краммером, в целом напоминая швабру, заигрывающую с медведем. На фоне этого всего, опершийся задом на край стола и мирно бухающий вино из бокала ректор школы магии казался почти обыденным зрелищем. В целом, происходящее, вместе со столом, уставленным выпивкой и закусками, было более чем понятно и приемлемо, за исключением моего нахождения здесь, да еще и вместе с фамильяром. «Джо», — улыбнувшись, раскинул широко руки нетрезвый ни разу ректор, — «мы тебя ждали». «Вроде бить не будут», — решил я, не смело улыбнувшись. От возгласа начальства Трилиза Саммерс с неохотой отлипла от недовольного таким поворотом дел Краммера, а затем, тяжело вздохнув, присовокупилась к ректору, наравне со своим партнером по танцу. Брошенные всеми тремя взгляды на диван выразили глубочайшие сомнения в том, что эльфа можно и нужно кантовать, поэтому вновь устремились ко мне. Я и Шайн продолжали стоять, делая вид лихой и придурковатый. «С получением медальона мага, этой вот висюльки», — кивнул Боливиус на свисающий у меня с груди медальон, — «твое обучение было закончено, Джо Тервинтер. Сейчас ты полноценный маг, как и все в этой комнате, если не считать Шейна, конечно же, поэтому у нас, то есть у тебя и представителей школы, появилось, скажем так, одно дельце, которое нужно уладить. Пустяковое, поэтому мы и решили, что разговор может пройти в неформальной обстановке. Ты как к этому отнесешься?» «Ну, если пустяковое, то почему бы и нет», — пожал плечами я, наблюдая, как слегка трезвеют деканы. Все четверо здесь присутствующих были в курсе того, что я намного старше, чем кажусь, поэтому и допускали подобные вольности. «Отлично, садись, налей себе и своему другу вина, а мы расскажем тебе небольшую историю». История для моих ушей оказалась совершенно прозаичной. Пускай этот мир и волшебный, фантазийный и добрый, но люди везде остаются людьми, даже если они умеют творить магию и живут по 1500 лет. Последнее, кстати, очень важный фактор, потому что магам, управляющим гильдией, то есть всем сообществом волшебников, более всего важны маги башен. Чем больше магов башен, тем шире распространено влияние гильдии, тем больше ее транспортная сеть и тем меньше конкуренция среди боевых магов и мастеров. Именно поэтому каждому из нас запрещено как-либо менять процесс обучения неофитов, Джо, — буркнул мрачно Краммер, потирая свои волосатые лапищи. «Мы учим по шаблону, принятому более 1000 лет назад, а он четко гласит, что волеизъявлению студиозуса в его обучении ничто не должно мешать. Я заметил», — кивнул я, вспоминая, — «как на первом курсе у нас появилось несколько балбесов, пропускавших неинтересные им занятия. Потом это было выправлено, но суть и смысл были в том, что кроме устного выговора балбесов никак более не приструнили. Каждый учебный цикл половина неофитов уходила в маги башен», — мрачно подытожил ректор. «Подобная практика устраивала, более чем устраивала, всех эгоистов, сидящих там, наверху. Ты сам был свидетелем негодования Эльдарина Синсауриаля. Думаешь, почему наш первородный так нализался? Он впервые за свою карьеру выпустил аж 9 исследователей. В лучшие годы до этого его потолком было всего 3. Кстати, внезапно дернулось мне на язык, а ведь эльфы все, поголовно, маги, и другие расы, а здесь только люди. Эльда, 1000 с небольшим лет назад так постановила гильдия, сухо и слегка грустно ответила на мой не до конца заданный вопрос Трилиза Саммерс. Все маги человеческого происхождения, закончившие обучение, живут в обычном мире, им запрещено надолго возвращаться в волшебный, их дом там, среди людей. Более того, гильдия отвечает за своих членов перед человечеством. Как понимаешь, Джо, никаких гарантий за представителей других рас, и никакой ответственности за их дела, мы нести не можем. Поэтому, мы не будем превращать праздник в говорильню. Сократим же сие, вмешался Боливиус Вирт. В общем, Джо, смотри. Повинуясь взмаху руки хозяина кабинета, с пола рядом со стеной, увешанной полочками и портретами бывших ректоров, сползла иллюзия невидимости, демонстрируя мне меня. 4 штуки меня, ну, то есть копии, почти, различные по возрасту. Вот я, 10-летний ребенок, вот чуть постарше, годика эдак на 2, вот уже вытянувшаяся 15-летка, а вот полная копия выпускника. В учебных робах и шляпах, с палочками на поясах, клоны глазели строго вперед, не мигая. Шайн испуганно икнул, бросившись локать свое вино. «Это големы-доппельгангеры», — внушительно произнес Боливиус Вирт, простирая руку к этим существам. «Они были созданы нами на основе твоих матриц, Джо, снимаемых нами ежедневно. Благодаря тому, что ты забрал себе комнату старосты, да еще и умудрился все 10 лет оставаться на посту, мы смогли снять с тебя много информации, которую затем вплели в эти имитаторы. Ничего лишнего, уверяю тебя, большая часть твоей памяти, особенно старой памяти, им не присуща. Это всего лишь конструкты, которые смогут притворяться тобой», — перебил его Краммер, точнее, не тобой, а учеником школы магии, магом башни. «Каждый учебный цикл, дошло до меня, вот чего они хотят. Разумеется, мы не имеем никакого права активировать это хитрое, подлое и совершенно преступное проклятие в виде неистребимых големов», протянула Саммерс, едва заметно улыбаясь, «которые будут стимулировать собственным примером других учеников из следующих циклов. Но если свободный маг, внезапно оказавшийся рядом с ними, прольет каплю крови на грудь каждого из этих злокозненных творений, то нам не останется ничего, кроме как смириться с подобным произволом. Ну я даже не знаю», пробормотал я, шагая к этим куклам и на ходу протыкая себе ладонь острием палочки, «экое хулиганство. Может, даже революция? Ну какая революция? А чем ты? Куда благодушнее, чем хоть один раз ранее», прогудел боевой маг, глядя на мои телодвижения. «Нам же никто не отдавал приказов, кого и как воспитывать, да, рекомендации и правила, не более. Настойчивые, Тервинтер, досадно настойчивые. Я знаю, каково это», кивал я, пихая кровоточащую ладонь под робы своим клоном. «Всем хочется больше тепла на своих теплых местечках. Меньше конкуренция, выше прибыль. Сидящие у черта на куличиках недоучки, зарабатывающие случайным заказом или мелким управлением погодой, навсегда выключены из большой игры, зато служат на чрезвычайно важных и нужных точках. Обленившиеся, отупевшие, воющие с тоски, но такие необходимые. Умникам всегда нужно больше послушных тупиц. Когда я закончил, то все 4 голема, вспыхнув светом в глазах, начали медленно погружаться в пол, пока окончательно не исчезли. Проклятие было активировано. Я рад, что мы не ошиблись в тебе, Тервинтер Джо, положил мне руку на плечо ректор. Думаю, что Эльдарин еще раз напьется от счастья, когда мы ему расскажем о сегодняшнем вечере. Кстати, а почему он? Я замялся, не понимая, как задать вопрос. Потому что он настоящий волшебник, Джо, правильно понял меня Боливиус Вирт, как и ты. Портал в обычный мир, открытый сейчас перед школой, был куда внушительнее, чем те, что предназначались для внутреннего перемещения. Сияющее окно в воздухе было обрамлено левитирующими кусками разломанной арки, щедро украшенных светящимися магическими рунами. Пробой в измерение, куда более бедное на магию, требовало серьезной защиты и дополнительных мер безопасности. Вот на эту сторону спрыгнул еще один, крайне прилично одетый гоблин с бумажкой в руках. Поведя по сторонам острым носом, он выкрикнул имя, на которой отозвался один из ближайших к порталу выпускников. Юноша, таща немалых размеров баул, подошел к гоблину, и тот, взяв его за руку, утянул в магическую гладь портала. Еще одна душа покинула школу магии, навсегда. Говорите, его даже не пришлось уговаривать, пробормотал стоящий у окна чуть бледноватый эльф, скрытно наблюдающий за уходящими учениками. Особенно часто его взор привлекал сидящий на внушительном сундуке смуглый парень, оживленно болтающий со своим котом. Оба были странным образом друг на друга похожи за счет теней вокруг глаз. Поодаль стояла небольшая группка девиц, утешающих одну из них. Та, окруженная стайкой фей, горестно всхлипывала, бросая взгляды на сидящего с котом парня. «Нет», — чрезвычайно довольным тоном откликнулся господин ректор, стоящий посреди своего кабинета с палочкой в руках. Повинуясь жестам магического инструмента, картины, дипломы, статуи и прочая собственность мага летали в воздухе, упаковываясь в удивительно маленькие чемоданы, лежащие на полу в раскрытом состоянии. Точно такие же, но уже закрытые, стояли у ног могучего волосатого господина с носом картошкой и худенькой, чрезвычайно строгой на вид женщины, стоящей рядом с ним. «Представь себе», — продолжал Боливиус Вирт, «мы даже не объяснили ему, зачем это сделали, лишь в самых общих чертах. Джо сразу же пошел активировать големов. Меня гордость за него взяла». «Гордость», — пробормотал декан факультета исследователей, не сводящий взгляд с уходящих учеников, «гордость, а ведь ему немало лет, господин ректор, очень немало. Почему, думаете, он не поторговался, не дал себя поуговаривать? Странно же», — говорит эльф, умудрившись нажраться до потери сознания. Хмыкнул Краммер, «вот ведь, и вот это», — повысил голос обернувшийся к нему остроухий, «тоже странно. Я, конечно, рад, даже счастлив, но, господа, видели ли меня хоть раз в подобном состоянии? Ни разу», — тут же ответила Саммерс, одна из самых старых учителей школы, «но ты и девятерых ни разу не выпускал, поэтому...» «Нет, подожди, Трилиза, что-то здесь не то», — прекратил колдовать Боливиус Вирт, останавливая волшебство и начиная хмуриться. Эльдрин никогда не теряет над собой контроль, и Джо, так быстро и правильно все понявший, и не торговавшийся, указал эльф, «да он и так от нас получил абсолютно все, что мы могли ему дать», — буркнул Краммер, «статус старосты, доступ в библиотеку, он сдавал экзамены по первой просьбе». Что еще все, что Вирт мог для него сделать, это поспособствовать распределению Тервинтера в Ригзалию. Ригзалию. Эльф изящно обернулся, на побережье ленивых баронов, оно самое, дернул щекой Артуриус Краммер, место, где вообще ничего и никогда не происходит. Сонный уголок, вот это, все, что мы могли парню дать, ну, за исключением копий книг, но он их сам делал, ему незачем было с нами торговаться, и Тервинтер это прекрасно знал. Да он даже у Крейвина ни разу ничего такого не попросил. Хо, эльф снова отвернулся к окну, замолчав, а переглянувшиеся волшебники, пожав плечами, вернулись к своим занятиям. Ректор собирал свое имущество, а уже готовые деканы просто его ждали. До того, как потерять вчера самообладание, внезапно заговорил Эльдрин Синсауриаль, «я соизволил выпить по рюмочке с Дина Крейвином, который, как вы знаете, отбыл еще ночью». «И что?» Досадливо буркнул Вирт, торопясь с упаковкой. «Почти ничего, господин ректор», — протянул эльф, «но если мне не изменяет память, то вы лет пять назад проговорились, что идея о создании големов-доппельгангеров Тервинтера Джо не совсем ваша, а подал вам ее. Вермиллион ее мне подал, еще на первом курсе этого цикла», — откликнулся магистр, заметая последние безделушки в чемоданчик. «Я не понимаю, куда вы клоните, Эльдрин?» «Я, пронаблюдав, как смуглый парень с котом проходит в портал вслед за гоблином», эльф обернулся, «я клоню к тому, что мы все, вчетвером, были капитально обжулены». «Что?» Вопрос на три голоса был почти хоровым. «Мы, своими собственными руками, сотворили чудовище, господа», медленно и внятно проговорил похмельный эльф, «благодаря созданному нами доппельгангеру, благодаря появившейся связи. Джо Тервинтер или его совершенно разумный фамильяр могут в любое время появиться в школе магии, обладая, при этом, полнейшим допуском к библиотеке и ее хранителю. Мы собственными руками вписали метрики этого иномирового гостя в защитную магию школы, собственными руками сделав этот допуск в виде ничем не искоренимого доппеля, призванного учить других учеников своим примером. Вот почему он так легко активировал големов. Он знал о них, знал еще до того, как узнали мы. У Боливиуса Вирта выпала из рук палочка, покатившись по паркету. На виске ректора блеснула капелька пота. Руки Трелизы Саммерс задрожали, перед тем, как она, не сдержавшись, вцепилась в рукав тут же обнявшего ее Краммера. Услышанное было почти кошмаром. Маг, свободный маг, обладающий доступом в самое ценное, самое закрытое, самое охраняемое сокровище гильдии пожизненным доступом. Они сами его ему дали. Сами азартно плели заклятия, спорили и мирились, создавали вместе шедевр в виде идеального ученика. Крейвин, Вермиллион, Тервинтерджо, громко, почти торжественно, проговорил декан факультета исследователей, это был изящный заговор, господа преподаватели, и он увенчался успехом. Нас, всех четверых, обули как слепых котят. Немая сцена продлилась почти минуту, после чего приложивший к покрытому испаренной лбу руку эльф вымученно улыбнулся. А знаете, что самое остроумное во всей этой схеме? Что мы, как ни крути ситуацию, все равно оказываемся главными соучастниками этого заговора. В библиотеку. Не своим голосом взревел господин ректор, вставая раком в поисках своей укатившейся палочки. В библиотеку. Немедля. Глава 5. Дом, милый дом. Как вы можете убедиться собственными глазами, господин маг, это башня модели Катаблипас, деловито гудел гоблин в очках, держа перед собой немалых размеров свиток, построена 382 года назад, сменила троих хозяев, но сохранилась просто превосходно, уверяю вас. Тем не менее, у меня даже сохранились записи, тут раньше стояла башня серии Глум, но ее демонтировали по приказу. Уважаемый Гамкварт, пробормотал я, озирая свой новый дом, не извольте беспокоиться. Твердости в голосе гоблина, отвечающего за мое новое размещение, прибавилось, но отрываться от пергамента он не стал. Так, моложе Глума здесь ничего не было, но это ведь не важно, не так ли? Итак, Катаблипас сменила трех, уважаемый Гамкварт. Прибавил я голос, заставляя гоблина отвлечься, чтобы мне было удобнее ему признаться, я расширения не чувствую, а их тут и не было. Сделал удивленный вид мой провожатый. Вот, у меня записаны все три акта передачи этой башни, черным по желтому никаких расширений. И не забудьте, пожалуйста, что у магов башен квота в один бесплатный переход в неделю. Если будете злоупотреблять сетью, то мы будем вынуждены поставить вам на вид и оштрафовать. Тут что, обезьяны жили? Хрипнул я, не вслушиваясь в последнее и панически оглядываясь в поисках кота, но тот давно уже умотал на разведку, а ведь должен был охранять сундук. Итак, уважаемые дамы и господа, диспозиция, даже не она, а картина маслом. Итак, представьте себе местность, сплошь состоящую из очень пологих холмов, покрытых сочнейшей зеленой травкой. Лепота, иначе не скажешь. Небо синее, облачка плывут крохотные, солнышко греет прям замечательно, воздух чистый, как слеза младенца, немного потроха ноют из-за того, что магии в мире меньше, чем я привык, но на этом все. Полный аллис абзац. Мы стоим на холме, где прямо по центру торчит башенка метров 25 в высоту с круглым основанием диаметром где-то 20 метров. С холма видны холмы, травка, речушка, даже кусочек моря, а еще деревня плюс-минус в паре километров ходьбы. Все красота, кроме гребаной башни модели Катаблипас. Нет, модель известная и каких-либо претензий к модели я не имею. Надежная она, качественная, не из говна и палок, но, без расширения внутреннего пространства, это халабуда на 30-40 метров жилой, и ни разу неудобной, площади, и плюс-минус тапок столько же в подземных двух этажах. Все совершенно верно, господин маг, уважительно покивал на мой крик души гоблин, только напомню вам, что нижние два этажа вы можете использовать только и строго для хранения припасов и невзрывающихся ингредиентов. Лаборатории и ритуальные круги размещать там категорически запрещено. Там еще колодец на нижнем уровне, он полностью функционален. Первый этаж башни содержит в себе портальный круг и устройство по приему денежных средств. Доступ к ним вы не имеете права преграждать никому ни на единый миг. Все остальное в вашем полном распоряжении. Да, без расширений, но их тут никогда и не было. Последнее привело меня в ужас. Вы хотите сказать, что 382 года здесь жили волшебники, которых устраивала такая площадь дома? Выдохнул я. 30, максимум 40 квадратных метров, исключая второй этаж под кухню. Эти метры разделены на три последних этажа. То есть, дамы и господа, если на последний, самый верхний этаж Катаблипаса занести кровать, то волшебнику остается две круглые комнаты с совершенно мизерным пространством. Это если не тюрьма, то нечто очень к ней близкое. У меня комната старосты где-то 25 квадратов была, а я там только спал. Господин Тервинтер, гоблин снял очки, взглянув на меня своими небольшими желтыми глазами в упор, если отставить формальности. Ради магии, оставьте их. Горячо попросил я в ответ, выкиньте их, уважаемый сэр Квурст. Хорошо, облегченно выдохнул гоблин, вновь надевая очки, видите ли, господин Тервинтер, я предпочитаю знать волшебников, с которыми дальше придется работать, возможно даже до конца моей жизни. Ваше обучение и отметки вызвали восхищение всего нашего департамента так же, как и ваш изначальный выбор стать магом башни вызвал недоумение у очень-очень многих работников гильдии. Вы, господин Тервинтер, себя показали исключительно незаурядной персоной, то есть, полной противоположностью тому, чем на самом деле является маг башни. Полной. Вы понимаете, сейчас я понимаю, что испытываю огромную нужду неформально послушать вас в неформальной обстановке, сориентировался я, слегка трогая пальцами висящий на поясе кошелек. Гоблины гильдии не берут взяток, строго и довольно резко отметил сэр Квурст, но тут же смягчился, меня заплюют на работе, если я откажу магу Тервинтеру в такой малости. Предлагаю вам следующее, мы осуществляем привязку башни на вас, а затем отправляемся в Мифкрист, где вы угостите меня обедом. Целиком и полностью поддерживаю. Тут же рявкнул я, дергая шейно по внутренней связи, давайте привяжем этот катаблипас. Гоблин зубасто оскалился. Будь обстоятельства иными, я бы с огромным удовольствием и интересом осмотрел бы Мифкрист, столицу магов всего мира, но сюда я, благодаря телепорту башни, мог попасть в любое время, а вот пообщаться со знающим, опытным и лояльно к тебе расположенным гоблином, нет. Приоритеты как раз главное, что старина Джо изучил в свое время, так что вместо отчаянного щелканья клювом на каменные дома, стены и разную летающую ересь, я почти не отрывал взгляд от ценнейшего источника информации, который, выведя меня из приемного портала, тут же повлек в таверну за обещанным обедом. И да, я не пожалел, даже несмотря на то, что пришлось кормить не только некрупного гоблина, но и очень даже крупного и наглого кота. Ну и жопа же, выдохнул я, вновь оказавшись в приемном зале теперь уже моей личной башни. Ага, отозвался Шайн, тоненько рыгнув, несчастные ублюдки. После шума большого волшебного города, который мы зацепили лишь краем глаза, мрачный и пустой зал первого этажа, пропавший забвением, внушал полное уныние. Единственным ярким пятном тут была мой отпечаток ладони кровью на стене, фиксирующий волшебство этой прекрасной башни и целиком замыкающий ее на мне. Возле моей метки из стены выступали две каменные ладони, сложенные вместе, как будто ожидающие, что в них прольется дождь. Вместо дождя сюда должно литься золото тех, кто собирается воспользоваться транспортной сетью магов, но, если вместо золота направить в ладони свою магию, полностью перекачивая резерв в башню, то в ладонях, наоборот, появятся деньги. Сначала медики, а затем, когда твой резерв вырастет, а каналы огрубеют от ежедневной перекачки магии и серебришка. Конченые неудачники, выдохнул я, они обменяли свой дар на будку и кусок хлеба. Ну а что ты хочешь от людей? Фыркнул кот, они живут 20 лет на всем готовом, а затем оказываются сами по себе в другом мире, никому не нужные, никого не знающие. Неудивительно, что многие из них склоняются к самому простому решению. Ладно, плевать, давай уже займемся инспекцией нашего жилища. Я чувствую, что нас еще ждут чудные открытия. Башня мага представляет из себя довольно простое строение. У первого этажа отдельный вход для желающих воспользоваться услугами телепортации, либо обратиться к самому магу. Этот вход не запирается. Второй, личный вход мага в башню, сразу же выводящий хозяина на лестницу, соединяющую подвальные и остальные этажи, начиная со второго, расположен на другой стороне башни и представляет из себя небольшую, но чрезвычайно крепкую дверь. Кроме мага или по его воле, никто эту дверь открыть не может. Вот через личный вход мы и вошли, готовые ко многому, если не ко всему. В общем-то, ничего такого найдено и не было. Голые стены и пол, немного пыли, три маленьких тесных этажа с крошечными эркерами и малюсенький чердак, который тут же отжал Шайн, заявив, что это будет его личное место. Ну, никто кроме кота бы туда не поместился, так что ладно. Обозрев это уныние, я спустился в самый низ, проинспектировав подвальные этажи. Те тоже блистали пустотой. Ну хоть те, кто принимал башню от последнего почившего волшебника, сделали все на совесть, сняли заклятия, если они вообще были, выбросили хлам и забрали все ценное за работу. Только что тут ценного могло быть? Правильно, ничего. С трудом затащив свой сундук на последний этаж, я сел на него, принявшись проводить инспекцию. Итак, что у нас есть в активах? 16 золотых и 4 серебряных монеты. Медь, серебро и золото идут в Ригзели так же, как и в Мифкресте. 20 меди, это одна серебрушка, десяток серебряных, один золотой. Основной платежный ресурс серебро, так что у меня, получается, 164 серебряных монеты. Это очень приличная сумма для джо-бродяги, но совсем недостаточная для джо-мага, которому нужно обустроить башню. Категорически недостаточная, даже хорошая кровать стоит от 30 золотых. Книги. Много-много одинаковых блокнотов, куда были переписаны вычищенные от мусора учебники и гримуары. Неимоверно полезно, категорически нужно, невероятно роскошно, но совершенно никак не применимо здесь и сейчас. Запасной комплект одежды из трусов, штанов, сорочки, робы и шляпы. Зачарованный, как и основной. Подарок Дина Кривина. Знак мага, простенький посох, такие же жезл и палочка. Все это мои инструменты. Еще кот, условно разумный, вредный как моя жизнь, просит жрать. Собственно, запасы провизии на 3 дня, так что мы с ним жрем, запивая слабеньким вином. Активом можно не считать, и все. Ладно, это все равно один из лучших стартовых раскладов, что у меня были. Третью жизнь я начал в теле, которое только что вывалилось из петли, оставшись живым, так его, это тело, тут же захотели пристрелить, чтобы закончить работу. Тогда спас случай. Что с моими обязанностями? Следить за равновесием магического фона в вверенной мне области, купировать любые завихрения. Проще говоря, вообще ничего не делать, так как побережье ленивых баронов – самое спокойное место в мире. Следить за порядком и чистотой зала телепортации, обеспечить к нему свободный доступ. Купленная в ближайшем селении метла и 5-минутное зачарование полностью решат эту проблему. По желанию оказывать услуги мага, живущим на прилегающей территории. Оплата договорная, не облагается налогами, подразумевается, что эти земли отданы магу на кормление. Информировать гильдию о любых странных событиях на своей территории. Мутации, аберрации, проклятие местности, нетипичные болезни, пролетал дракон, пробегали кентавры, так далее, тому подобное. На этом все, совсем все.